Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крещение Господне – это великое событие духовной истории человечества. Крещение – день, когда закрывается книга Ветхого Завета с большим из рожденных в нем предтечью и открывается Новый Завет с наступлением нового времени. Господь выходит на общественное служение. В этот день Он оставляет Назарет и совершает долгий путь к берегам Иордана. Он встречает того, о ком говорят повсюду Иоанна Предтечу, который проповедует покаяние и крестит всех, кто нуждается в очищении. Христос видит Предтечу, и в Его лице весь Ветхий Завет. Христос слышит в призыве к покаянию Иоанна, предшествовавших Ему пророков, потому что, как они, и сильнее, чем они, Он говорит, пробуждая совесть. Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Господь видит толпу людей, бегущих отовсюду. Они представляют весь народ Ветхого Завета, устремленный к чаемому Мессии. В этих людях 18 веков надежды и ожидания. Перед Господом толпа грешников, жаждущих очищения, алчных мытарей, блудниц, продажных судей, воинов, служащих за деньги римскому оккупационному режиму, саддукеев, нечестных политиков и фарисеев, впервые увидевших, что им можно в чем-то себя упрекнуть. Господь узнает в них их предков, которые так часто забывали призывы Иеговы, поклоняясь лживым богам на высотах, но которые также могли возвращаться к истинному Богу и каяться, когда на них обрушивались беды. И Христос не говорит Иоанну: «Оставь свое крещение, прекрати это внешнее обливание, которое не касается глубины человека». Нет, Христос просит Иоанна крестить его, являя почитание всех ветхозаветных обрядов. Иоанн протестует: «Я должен тобою креститься». Это единственное, что может сказать светильник солнцу, голос привечному слову, друг жениху, говорит святитель Григорий Богослов. В смиренной, потрясающей Иоанна простоте Господь сходит в воды Иордана. Он погружается с грешниками в купель греха. Он очищает прикосновением своего пречистого тела все воды, через которые скоро в христианском крещении будет действовать Дух Святой. И внезапно отверзаются небеса. Дух в виде голубиня сходит на Христа, и глас с небес возвещает: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как понять это откровение Бога? Иоанну Предтече оно не могло не напомнить вопль пророка Исаии к Богу: «Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое». Это молитва человечества о примирении с Богом. С тех пор, как небо закрылось грехом первого человека и грехами всех его потомков, была услышана. Небо открылось новой благодатью над Бога-человеком. Общение между небом и землей восстанавливается. Истинный, совершенный завет, возвещенный пророками, начинает вступать в силу. А что значит «схождение Духа в виде голубини»? Не так ли Дух Божий носился над водою при сотворении мира? И был еще голубь в Ноевом ковчеге, приносящий масличную ветвь в знамение окончания потопа, в знамение любви Божией, дарующей прощение людям. А теперь любовь Божия в мире явилась во Христе, пришедшем примирить человечество с Творцом. Так исполнилось пророчество: «Вот отрок мой, положу дух мой на него». Дух Святой сошел на Христа, чтобы засвидетельствовать о Его спасительном служении человечеству. Сын человеческий явился как Христос, как помазанный Духом в Его посвящении на служение Мессии. Воистину, в день крещения Господня начался Новый Завет. Для предтечи не было сомнения, что глас, пришедший с небес, был гласом Бога, но Бога, который возвещает, что это Сын Его возлюбленный, и который поэтому открывает Себя как Его Отца, что пережил предтеча в этот момент. Глаз, который есть глаз Бога, голубь, в котором является Дух Божий, Христос, о котором возвещается, что Он Сын Божий, три ипостаси Бога одновременно, как было Ему, непоколебимо верующему в единого Бога, не прийти в сомнение перед этими тремя явлениями Бога, которые не смешивались, но сообщали себя как лица различные, но божественные. Да, Бог един, но в Нем существенно присутствует любовь трех лиц. В этот день откровением главного догмата Троицы человечество приняло чудесный дар познания истинного Бога. Новый Завет начался самым невероятным и самым важным откровением. Бог – это общение, Бог – это океан любви между тремя лицами. Святой Иоанн Предтеча не мог постигнуть всего, но он понял, что его служение завершилось. Он передает огонь истины большему, чем он. Начинается совершенно новое время. Он отступает и указывает на того, за кем ныне надлежит следовать. Все Агнец Божий. В сегодняшний праздник мы должны задать себе два существенных вопроса. Не веруем ли мы в Бога так, как если бы мы жили во времена Ветхого Завета? Прежде всего в Бога могущественного, строгого Судью, который наказывает и воздает, и это все, что мы знаем о Нем. Как если бы Христос не приходил, Бог не воплотился, не принял крестные страдания за нас и не воскрес. Вошли ли мы в Новый Завет, где Бог взывает к людям, что у Него нет ничего, кроме любви, что Он только любовь, любовь нетварная и не имеющая предела, между тремя божественными лицами, любовь, отдающая себя и сообщающая себя миллиардам разумных тварей. В день своего крещения Христос посвящается Духом Святым на служение, которое сделает видимой людям эту безмерную, наполненную бесконечного милосердия любовь. Веруем ли мы на самом деле в любовь Божию, например, в Его способность даровать нам полное прощение грехов, когда мы в них не ложно каемся? Какое место занимает в нашей духовной жизни тайна Пресвятой Троицы? Но не будем слишком торопиться расстаться с правдой Ветхого Завета, ибо Новый пришел раскрыть его, а не уничтожить. Сознаем ли мы решающее значение крещения в нашей жизни? В этот день Бог Отец говорит каждому из нас, как Христу: «Ты Сын Мой возлюбленный». В день Твоего рождения Ты перешел от небытия к человеческой жизни. В день Твоего крещения, второго рождения, Ты перешел от человеческой жизни к божественному существованию. Ты вступил на путь обожения, и Ты будешь жить в вечности жизнью Пресвятой Троицы. Потому что, как Христос, Ты Сын Божий по дару Христа, и Ты вошел в завет Отца Небесного для вечной радости. Сегодня утром мы задавали такой вопрос: где большинство нашего народа? Где эти люди, в младенчестве принявшие крещение? Но жизнь не стоит на месте, и сейчас мы должны спросить, почему с такой легкостью лишают иные своих детей крещения под предлогом, что не следует заранее навязывать им путь, что позднее они сами сделают выбор. Как будто родители не оказывают влияния на них, уча их правильно говорить и отличать хорошее от плохого. Главный духовный выбор дети должны будут действительно сделать позднее, когда личным исповеданием веры в жизни им надо будет подтвердить выбор, сделанный за них родителями. Но отказывать в крещении ребенку – это и есть заранее навязывать ему путь, убеждать его в том, что крещение мало что значит. И пусть успокоятся сегодня крещенные взрослые, которые жизнью своей отреклись от крещения. Бог не принуждает никого любить его, но несомненно одно, что они не смогут воспрепятствовать Богу любить их, тех, кто в крещении отмечены навсегда печатью Его Божественного Сына, того, кто пришел избавить всех от ада земного и вечного. После смерти нет покаяния и нет для отвергнувших его спасения. Но пока длится земная жизнь, всем предлагает Господь крещение и покаяние, как второе крещение. Потому так радостно и благодарно гремела сегодня в церкви песнь: «Да просветиши во тьме сидящие, человеколюбчая слава Тебе! Где бы имел бы свет Твой воссияти, токмо на сидящие во тьме, слава Тебе! Все крещенные призваны, идя вслед за Христом, к великому служению раскрытия миру замысла любви к Богу, к человечеству, чтобы все люди могли сознательно войти в Новый Завет, начало которого положено крещением Христовым, чтобы все собрались в вечности вокруг Христа, увидели Бога таким, каков Он есть, и вошли в радость Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».